прочим, как и мне. Стук клавиатуры, блеклый свет монитора, ритмичный звук музла снова и снова. Наверное, опять сидишь за компом, не замечая темный силуэт за своим окном. А я пройду дальше, улыбку в капюшоне скрою, как бы сильно не хотелось, я себя не раскрою. Я ведь знаю, ты снова будешь ругаться, ссылаясь на то, что перестал слишком поздно мотаться. А я с улыбкой на лице твои слова пропущу мимо ушей, и ты поймешь и поцелуешь, стараясь скорее мириться снова, преодолев постели края. Ты моя озабоченная. За стен доносятся одни лишь стоны до уха, пускай все слышат, в голове одна порнуха, друг для друга воплощение фантазии. До зимы, разве мы не проведем эту осень в экстазе? Нога на газе, даже не думаю тормозить, ведь ты этого хотела. Тебя пора бы изнурить, плохие мысли хорошей девочки стали явью. Нет, ты меня связалась здесь веревки, только явью. Вот вроде все спокойно, обычный скучный вечер. Ты выходишь из душа, полотенце накинув на плечи. Лишились оба дара речи, сменив его на стоны. В занятиях довольно беспечных, полупустая бутылка. Твое мокрое тело, которое совсем недавно от желания горело. Смело, без стыда и совести ласкаю тебя. Ты моя озабоченная.